Сказание о Савитри, о жене преданной и любящей. Араньяка Парва, книга третья, лесная, главы 277-283. Царевна Савитри отправляется на поиски жениха. У Мадров был некогда царь справедливый, и щедрый, и сведущий, и терпеливый. Защитой он был горожанам, крестьянам, трудился для блага трудом неустанным. Все чувства свои обуздал Ашвапати, судьба не дала властелину дитяти. Желая потомства, мечтая об этом, себя подчинил он суровым обетам. Всем сердцем он подвигом тяжким предался, лишь вечером раз в трое суток питался. Порой целомудренный падал без сил он, но множество жертв Савитри приносил он. Прошло 18 всеблагостных весен, и подвиг отшельника стал плодоносен. Довольна была Савитри поклонением. Богиня, живым и великим волнением восстав, из святого огня появилась и слово сказала, дарящая милость: «Я вижу, о царь, ты в желаниях сдержан. Я верю, всем сердцем ко мне ты привержен. Любую награду проси за служенье, лишь к правде страшись проявить небреженье». Сказал Ашвапати: «Вот правда святая, служил я тебе, о потомстве мечтая. И если сумел угодить я богине, прошу, сыновей подари мне отныне. Все наши законы, мудрец поучает, закон продолжения рода венчает». В ответ Савитри: «Нет прекрасней желаний. Предвидела я твою просьбу заранее. Я к Брахме пришла и сказал самосущий: пусть дочери ждет он блестящий, цветущий. Услышал ты, царь, про родителя слово, сверх этого дара не будет иного». «Да будет, как сказано», — царь ей ответил, как прежде бесхитростен, кроток и светел. Богиня исчезла, а царь, как и прежде, был предан законам, добру и надежде. Прошло над царем достодолжное время, и в лоне царицы оставил он семя, и семя росло в целомудренном лоне, как месяц растет на ночном небосклоне. Прелестная дочь родилась у царицы, и лотосов глаз трепетали ресницы. Родители, радуясь той благостыне, назвали ее Савитри в честь богини. Шло время. Богиня равна по обличью, вступила красавица в пору девичью. Широкая в бедрах и тонкая в стане, казалась она исполнением мечтаний. Однако никто, красотой устрашенный, не брал ее, лотосоглазую, в жены. Однажды, закончив свой пост многодневный, к богам родовым в первый Парван царевна молиться пришла с головою омытой, и жертвенник вспыхнул цветами увитый. Предстала затем пред отцом на закате, с цветами склонилась к ногам Ашвапати и руки сложила, и встала с ним рядом, широкая в бедрах, с почтительным взглядом. И царь, сострадая, сказал тонкостанный: царевне своей, женихам нежеланной. О, дочь моя, время приспело для брака, никто тебя замуж не просит, однако, сама поищи себе мужа. Коль будет он равен тебе, нас никто не осудит, но знай, что отца осуждают законы, коль мужу не отдал он дочь свою в жены, и муж осуждаем жену разлюбивший, и сын овдовевшую мать позабывший, поэтому мужа найди, поспеши ты, не то от богов мне не будет защиты. Немного смутясь, но не зная тревоги, она поклонилась родителю в ноги, с душою разумной для блага открытой, отправилась в путь с надлежащей свитой. Отправилась на золотой колеснице, а царь и вельможи остались в столице. Отправилась в чащи лесные, густые, туда, где отшельники жили седые, во многих священных местах побывала, наставникам-старцам дары раздавала.